Это меня удивляет. Неужели педсовет будет длиться 3 дня и эти 3 дня ребенок просидит в сарае? По уверениям Райзенберга, может и больше просидеть, хуати человек неторопливый и основательный. Потому-то Соломон в субботу и отправится в Китиш. 3 дней сидения под замком ребенку более чем достаточно для правильного понимания ситуации. Менталисты правильно поняли мое отношение к Беллатрикс и занимаются ею самостоятельно. Приятель миссис Джигли оказался представительным господином средних лет. Целительская мантия напрочь скрыла его магловское происхождение. Вот встретишь в коридоре такого и сразу понятно, менталист идет, а уж волшебник или магл, неважно, мозги у них одинаково набекрень. Доктор Ирвин, так он представился, ведет с пациенткой долгие разговоры в духе миссис Джигли, слушает и задает наводящие вопросы, иногда что-то пишет в блокноте. Беллатрикс, кажется, даже не сообразила, что он магл. Думаю, что можно спокойно вернуться к лечению малфоевских друзей. Если мне понадобится свободный бокс, можно будет мадам Лестриндж выселить в обычную палату. То, что обычной палаты у меня в отделении нет, не беда, устроить ее в одном из пустующих кабинетов нетрудно с моими-то умениями строителя и с прочими созидательными способностями коллег. А еще проще переселить мадам во владение Арвин, оснований для этого более чем достаточно. По результатам нескольких бесед доктор Ирвин сообщает, что мадам Лестриндж не его пациентка, но он знает специалиста, которому под силу расправиться с наведенной субличностью. Без магии и без зелий он направит мысли Беллатрикс в нужном направлении, под грамотным руководством она сама расшатает решетки своей ментальной тюрьмы. Миссис Джигли и Виолетта согласно кивают, они снова собираются подделывать документы и приступать закон, а сам доктор Ирвин готов осуществить вербовку. Столь интересные случаи стоят риска и затраченного труда. Форсман тоже участвует в заговоре, ему хочется, чтобы магловский менталист посмотрел Лангбаттомов, вдруг он увидит то, что не смог увидеть никто. Я же говорил, что со временем Авроры становятся похожи на преступников, которых они ловят. Вот и Форсмана не миновала та участь. Ради своего расследования он готов разбрасывать непростительные направо и налево, нарушать статут, да много чего еще он может сделать. Ирвин тут же соглашается, ему любопытно, да и оплата его услуг в галеонах по курсу лютного вызовет прилив энтузиазма у кого угодно. Все, что я могу, это умолять их не ставить в известность Смитвика. Смитвик, при всем моем к нему уважении, жуткое трепло, секреты ему доверять нельзя. Он физически не способен хранить тайну. Друзья Малфоя мало того, что делают большие пожертвования, но еще и трепещут от звука имени Нимфодоры. Взрослые мужики, опасные волшебники, но при этом панически боятся маленькую девочку. Конечно, она способна довести кого угодно до нервной икоты, я не сомневаюсь в ее талантах, но паника и священный трепет это немного слишком. Ираклий утверждает, что все штатно. Нимфодора как Нимфодора, обычная девица Блэк, каких было множество до нее и после нее тоже будет много. Но репутацию она себе уже заработала, во многом, благодаря несколько искаженному восприятию принца, его же бурной фантазии и ментальному расстройству Люциуса Малфоя. Принц напридумывал ужасов, рассказал Малфою, тот поверил и все любые действия и слова Нимфодоры теперь воспринимаются определенными людьми в определенном ключе. Если кто не понял, это я про любителей татуировок говорю. Я раньше никогда не интересовался политикой и даже диверсии Волдеморта обошли меня стороной. Газеты-то я читал, но не соотносил никогда газетные статьи с реальными волшебниками. Это как рассказы миссис Каннолли про Ира. Вроде есть, воюют, взрывают, но где-то там, очень далеко, за горизонтом. Зато теперь я знаю, что дебильненькие татуировочки – знак принадлежности к последователям Волдеморта. Вроде как хотели люди заниматься радикальной политикой, а попались в лапы обычного мегаломаника. Татуировочка опять же, судя по тому, что мне стало известно, этому Волдеморту, то есть мистеру Ридблу самое место было или у нас в боксе, или у менталистов в палате для тяжелых. Безумец с кучей наследственных проклятий, сам не жил и другим не давал, да еще и планомерно сводил с ума окружающих. Доктор Ирвин называет это индуцированным расстройством. Так вот, ближний круг, вальпургиевы рыцари, они же упивающиеся смертью, оставшись без предводителя, инстинктивно ищут фигуру, которая бы заместила не слишком сиятельного лорда Волдеморта. Им хочется, чтобы новый покровитель владел Парсилтангом, был необычен, оригинален, остроумен, был настоящим темным волшебником, как мистер Волдеморт во времена ремиссии, но при этом не заставлял умирать и убивать, как бывало во времена обострений. А обострения у него случались, как и у всех хроников, весной и осенью. Билтайн да Самайн – профессиональные праздники менталистов. Странное стечение обстоятельств, и вот рыцари находят себе значимого другого в лице малышки Тонкс. Ничего абсурднее не придумаешь, но и не такое в жизни бывает. Хорошо, хоть Нимфодор об этом не знает, а то пришлось бы туго господам из ближнего круга, кукольные чаепития, походы в лунопарк, мультфильмы и ритуальное коллективное обжирание мороженым она бы им обеспечила. Да и переименовывать их пришлось бы из упивающихся смертью в упивающихся фанты. Тонкс говорил, что дочка его очень любит этот напиток, неплохой выбор, вроде как Гриндевальд фанту уважал. Новая темная леди, новые порядки. К чему все это? А к тому, что мы снова стали вызывать друзей Малфоя на консультации. Татуировки сводим и проклятия заодно. Пациенты видят Нимфодору и трепещут. Чего уж там говорить, мадам Лестриндж и та трепещет. Так получилось, что первое, что увидела Беллатрикс, очнувшись от долгого сна, были лица леди Блэк и Нимфодоры. Мы-то уже давно привыкли, когда малышка Тонкс таскается за Шанти в полузмейном облике и о чем-то с ней на парсилтанге шипит. А вот для Беллы оно в новинку оказалось. То она была уверена, что ее господин и повелитель безнадежно мертв, а тут такое счастье. Некто змееобразный подходит к кровати и с легким шипящим акцентом заботливо советует тетушке лечиться, набираться силы и слушаться целителя. Откуда шипящий акцент? Так Нимфодора не успела голосовые связки полностью изменить. Она с Шанти обсуждала подробности жизни кукольной темной леди. Сами понимаете, такое только на парсилтанге и обсуждать. Все приехали. Белла счастлива, импритинг произошел. Китежские выходные оказываются изрядным потрясением для Малфоя. Если судить по его воплям, волхвы в Китеже чокнутые, едва ли не с порога заставили участвовать в каких-то жутких древних ритуалах, поклонениях тоническим божествам, оказывается, они вовсю практикуют. Не был бы Гвиндаэль друидом-недоучкой, сразу бы помер от страха. Зато потом, когда все закончилось, стало веселее. Было много еды, выпивки, картошка с морковью разноцветные, девушки красивые. Директор Хуати оказался не таким уж монстром, как показалось поначалу. Аркашу из сарая выпустил сразу, передоверив Рейзенбергу все воспитательные функции. Довольно большой мешок сомнительных овощей презентовали Ираклию, вдруг для зелий сгодится. Подозреваю, что грандмастеру они не достанутся, заберет их Нимфодора, вернее Тонкс, который жаловался, что ребенка очень трудно накормить нормальными овощами, не ест она их и капризничает. А эти-то будет, уж очень заинтересовалась, особенно луком. Если дело пойдет, то вот вам и рынок сбыта, не пропадет китежский урожай. Послушать прохтонические ритуалы, естественно, сбегаются всякие заинтересованные граждане. Принц из аптеки пришел, татуированные господа и дамы, оказавшиеся в отделении на момент рассказа, тайнюк дежурный бросил свой пост, все слушают, какие ужасы рассказывает Гвиндаэль. Надо сказать, получить такую бурную реакцию от него на какое-то событие довольно сложно. Очень уж философский склад характера у рассказчика, а тут сплошные эмоции. Мне это интересно, но еще интереснее получить нормальный рассказ непредвзятого человека. За этим следует идти к Рейзенбергу, он поведает правду. Я чувствую, что ему сейчас нет никакой нужды приукрашивать действительность. Все просто, жутких хтонических ритуалов не было и поклонения древним богам тоже не было. Была баня. В Китеже есть наикрутейшая директорская баня, у них там это примерно такой же знак привилегии и власти, как золотой трон директора Хогвартса. Рейзенберг подозревает, что Хуатери стал директором только ради доступа к этой бане. Я понимаю, для русских это принципиальный вопрос. Вот в баню и сопроводили дорогих гостей после долгой и тяжелой дороги, проделанной с помощью портключа. А уж что там Гвиндалю привиделось по результатам процедур, Рейзенберг проконтролировать не в состоянии. Но вообще, теория про хтонические ритуалы и древних богов не лишена смысла. Что русским привычно и обычно, то кельту в новинку. Тем более, Малфоя его друиды правильно смотреть и видеть нужное научили. Похоже, Малфой углядел нечто, не предназначающееся для посторонних глаз, и для подтверждения этого Рейзенберг планирует еще не раз повторить китежский вояж с Гвиндаэлем. В свой кабинет я удаляюсь несколько озадаченный. Мне непонятно, были ли ритуалы или их не было, и какое отношение еврей Рейзенберг и, кажется, Финн Хуатери имеют к древним богам русских. Зато у меня есть стойкое убеждение, что принц ужасно переврет Малфоевские россказни и до Люциуса донесет совсем уж невероятную историю. А это значит, что миссис Джигли прибавится работы, обострение купировать это не шутка. Моему задумчивому настроению вторит старшая сестра миссис Эдвардсон. Она краем уха слышала про посещение Китежа. Лиззи качает головой и говорит, что зря, в свое время, Геллерт сцепился с русскими. Зачем ему понадобились эти странные и страшные люди, их земля и их дикая магия? У них даже маглы наравне с магами поклоняются хтоническим божествам и служат им требы. Лиззи добавляет, что Геллерту вполне хватило бы Европы, так нет же, поперся с русскими драться. Сам пропал и своего магловского парня погубил. А такой был у него талантливый мальчик, акварели рисовал, музыку любил. Зло на русских Гриндевальд затаил давно, еще со времен Дурмштранга, а потом и царица Анастасия I в прямом эфире русского колдородя нецензурно обругала Геллерта, его идеи и личную жизнь. Нашел на кого обижаться, она царица, кто ей запретит в прямом эфире ругаться. И что теперь? Сидит Геллерт в Нурмингарде, Анастасия I померла в 62-м году от осколков, засевших в легких, а магловский мальчик с акварелями сгинул давно и поминают его самыми страшными проклятиями, если поминают вообще. А уж людей положили столько, что и не сосчитать. Один Дамблдор живет и радуется, но тот всегда выкрутится, такой уж он человек. Пора прекращать это безобразие с высокой политикой и темными лордами, надо просто работать, анализы делать, микстуры назначать, лечить всех, кто под руку попадется. А если принц будет опять сеять панику среди моих пациентов, нажалуюсь Ираклию. У него есть способы призвать учеников к порядку. Ту же Нимфодору он быстро отвадил от таскания леденцов из кабинета Келли, вот и с принцем разберется, куда он денется. 19. Рейзенберг жалуется на евреев. В Мунго сменился главный целитель. Лорда Льювеллина с почетом проводили на пенсию, ему дали орден Мерлина, про него писали во всей периодике. Министр Бенгалт произносила хвалебные речи, банкет закатили грандиозный, а мы всем отделением скинулись и приобрели дикое количество фейерверков. Весь товар в Зонко скупили, но этого показалось мало, потому докупали на континенте. Наш Малфой так радовался, что приобрел магловского каннабиса и каких-то сомнительных грибов в Амстердаме. Уж зачем это надо было Гвиндалю, я не знаю. Но Иракли и подневольный ему принц наварили из этой дряни сиропов развеселых цветов и обеспечили всех празднующих газировкой. Газировка имела бешеный успех, люди постоянно подходили за добавкой, и у всех было очень веселое настроение. Не понимаю, чего принцу-то не понравилось, они же не слабительным народ травили. Прощальная речь лорда Льювеллина была на редкость смешной и остроумной, даже на него не похоже. Менталисты, кстати, очень оценили напиток авторства грандмастера. После банкета сгребли все оставшиеся бутылки с сиропами и потащили к себе, то ли допивать, то ли больных поить. Обязательно узнаю, куда они это все употребили. Пусть несведущие люди думают, что мы чествуем прежнего главного целителя, на самом-то деле, мы радуемся, что нам назначили нового. Главным целителем Мунго теперь стал заведующий одного из хиллерских отделений, зав третьего хиллерского абсолютно бездарный целитель с кривыми руками. У него еще никто ни разу не выздоровел. Как хиллер он пустое место, но при этом совершенно гениальный администратор, он воспринимает управление как работу, а не как возможность дорваться до власти. Уж до чего хиллерские отделения нескладные, грязища там и бардак все время, но под его руководством третье хиллерское приобрело вполне пристойные очертания. Целители делом заняты, пациенты выздоравливают и выглядит отделение как больница, а не как филиал Аскабана. Более чем уверен, кандидатуру Адальберта продавили тайнюки. Их эта работа, тем более, у Адальберта никогда не было высоких покровителей в министерстве, а без покровителей невозможно стать главным целителем Мунго. Новый главный начал с радикальных реформ. Он прислал работников, чтобы те устроили нам еще 3 защищенных бокса, 2 обычные палаты и карантинную зону. Я на это все посмотрел, завернул работников и пошел в администрацию на переговоры. Договорился о том, что нам просто дают денег, а строим мы сами. Моя квалификация как строителя явно выше квалификации тех парней, которые к нам сегодня заявились. Может, сарай и конюшню они построить и способны, а вот бокс с защитой А-класса не потянут. Еще у Адальберта есть идея, которой он со мной поделился. Он хочет скорую помощь и предлагает мне заняться ее созданием. Раз уж я имею дело с ургентными состояниями, и мои целители ловко пакуют таких больных в стазис, то сам Мерлин мне велел заниматься скорой помощью. Вот уж нет, мне и проклятий крови достаточно, куда мне еще скорую помощь. Но я Адальберту обещал подумать, что можно сделать и кто может с этим справиться. Поклялся, что напишу ему большой-пребольшой отчет, как я вижу организацию волшебной скоропомощной работы. На том мы и расстались, Адальберт мне еще бутылку огневиски подарил. Вот уж не думал, что когда-нибудь буду уходить из кабинета главного целителя с подарками и в хорошем настроении. С бутылкой я иду к Райзенбергу, к кому же еще идти с бутылкой, как не к нему. Понятно, что с утра квасить мы с ним не будем, но обозначить планы на вечер следует. Нам надо обсудить стройку, скорую помощь, да и просто поболтать. Райзенберга я нахожу в его кабинете, он злой как собака, ругается в пространство, в качестве сочувствующего слушателя у него сестра Стаут. Он недоволен родственниками, они его достали, все, оптом и в розницу достали. Он их видеть не может, особенно тех, кто влез в его подвал и переворошил там какие-то заготовки. А потом те же бессовестные люди требуют от него денег на какие-то свои нужды. Какие могут быть деньги, если заготовки все перепутались? Деньги никто бесплатно не раздает, их можно или заработать, или украсть. А воровать он не умеет и на старости лет учиться не собирается. Райзенберга смертельно раздражают его родственники, эти наглые евреи, которые с самого утра нажрутся мацы и скандалят целый день. Он терпеть не может евреев, от них происходят все его, Райзенберговы, горести. Миссис Стаутахает в нужных местах, кивает и всплескивает руками. Она сочувствует Райзенбергу. Зато я, ставя огневиски на письменный стол, нагло прерываю их идиллию и спрашиваю его, кто же он тогда, если его окружают злокозненные евреи? Райзенберг, совершенно не смущаясь, отвечает, что он русский волф, и может всем желающим продемонстрировать посох в подтверждение его слов. И затем говорит, обращаясь к сестре Стаут, что еврейские родственники – это большое несчастье, и лучше бы ей, Ливи, никогда такими не обзаводиться. Планы на вечер мы с Райзенбергом все-таки согласовали, тем более, огневиски очень кстати для его израненной души. Он мне так и сказал, что одной бутылки мало, но у него есть что-то, подходящее случаю, в столе. А потом пришлось прерывать беседу, потому что к Райзенбергу пришел лечиться очередной благородный лорд, а я побежал отлавливать кого-нибудь из менталистов, прочно окопавшихся в моем отделении. Вообще удивительно, вот барышню с бусами я за свою не считаю, а доктора Ирвина считаю. Хотя должно быть наоборот, Виолетта волшебница, а Ирвин Магдл из Магдлов. Менталисты мне нужны для того, чтобы узнать новые подробности из жизни мадам Лестриндж, надо ведь что-то в истории писать, я же ее лечащий целитель. Менталисты нашлись довольно быстро, они в компании Форсмана сидели в ординаторской и имели растерянный вид. У них возникла проблема, они привели обещанного Ирвином специалиста и потеряли его. Миссис Бжигли провела в Мунга доктора Ирвина и доктора Уоллиса. Ирвин благополучно добрался до проклятий крови, а Уоллис исчез где-то в районе главной лестницы. Его надо искать, но надо искать так, чтобы никто не догадался, что в Мунга протащили контрабанды и Макглей потеряли. Форсман уже начал строить версии, но пока ничего путного не построил. Заглянувший в ординаторскую Гвендаэль, видит наше скорбное собрание и омерзительно жизнерадостным тоном вопрошает, что-то у нас такое случилось. Барышня с бусами берется пересказать ему историю злоключений нарушителей статута секретности. Малфою особенно любопытно, как выглядит пропажа. Судя по описаниям Виолетты, доктор Уоллис выглядит как нормальный целитель-менталист, но только одет в макгловские джинсы и длинные волосы забраны не заколкой, а резинкой. На нем довольно много серебряных украшений, поэтому его вряд ли заподозрит в макгловском или полукровном происхождении, но все равно надо поторопиться, вдруг он попал в беду. Малфой с тихим смешком сообщает, что главная беда, которая может поджидать бедолагу в Мунга, это какие-нибудь молодые целительницы и сестры, которым очень хочется замуж. В общем, искать его надо или у собратьев-менталистов, ибо подобное притягивается подобным, или в ординаторской детского, уже обработанного конфундусом и империя и собирающегося под венец с какой-нибудь предприимчивой ведьмой. Миссис Бжигли деликатно интересуется, почему Гвендаэль подозревает педиатринь в похищении Уоллиса, ведь его кто угодно мог украсть с матримониальными целями, те же хиллерши могли или Уайльд. На что Малфой отвечает, что хиллершам с утра некогда людей воровать, у них операции, а Уайльд нормальный человек, в отличие от обнаглевших баб из педиатрии. Сказав все это, Малфой удаляется работать, а мы решаем отправить делегата в менталистику. В детское идти лень, детское у нас далеко, через два перехода по подвалу, третий корпус, а менталистика тут рядом. Миссис Джигли подхватывает под ручку Виолетту, и они вместе упархивают на поиски. Я смотрю им вслед и думаю о том, что опять наши больничные незамужние стервы пошли в атаку на Гвинделя, и пора его спасать. Малфой, конечно, завидный жених, но он Малфой истинный целитель, а потому какая-нибудь обычная дуреха ему в невесты не годится. Дуреха должна быть, как минимум, необычная. Сказать что ли малышке Тонкс, пусть поищет невесту Гвинделю, и ведь найдет же. Заняться мне пока что нечем, пациентов у меня сегодня нет, я планировал заниматься делами Беллатрикс. Но пока Уоллис не будет найдет, к Беллатрикс я не подойду, как-то уже привык, что меня прикрывает целая команда менталистов, которые не боятся ни бога ни черта. Вернее, одна половина их команды не боятся бога и черта, а другая плюет с высокой вышки на Моргану и Мерлина. Вообще, интересно будет посмотреть, что станет делать Уоллис, ведь у него какие-то другие методики, не как у Ирвина. Со стороны вся эта деятельность менталистов выглядит на удивление однообразно, что маги, что маглы сидят и часами треплются с пациентами непонятно о чем, распивают чай и кофе, да не зла и да гладит. А вот поди ж ты, методики у них разные, понятно, что в Еви присутствовать при работе у Оллиса с Белой я не смогу, но подслушать-то мне никто не помешает. Пока у меня есть свободное время, я иду к Ираклию в аптеку, то есть чем заняться у меня есть, но очень не хочется зарываться в бумажки и сочинять очередные отчеты об использовании потенциально опасных артефактов или о проведении условно разрешенных ритуалов крови. Да у нас других ритуалов-то и нет, только ритуалы крови, отделение такое. А наши дураки на волне борьбы с черной магией позапрещали все, теперь даже определение наследия крови попадает под условно разрешенный ритуал. Это же простая манипуляция, применяемая в педиатрической практике по отношению к новорожденным. Но нет, условно разрешенное, и хоть убейся. Если бы они могли, то усмотрели жуткую темную магию и в магдловском клиническом анализе крови. Хорошо хоть, для нас этот анализ не актуален, но его хиллер любит тайком делать, что-то он им такое важное показывает. Позапрещали все без разбору и проведение ритуалов крови прибрали себе гоблины, им-то поди запрети. Что у тех гоблинов на уме не знает никто. Очень надеюсь, что у отдела тайн дойдут наконец руки и до этих нелепых запретов. Вообще, я твердо уверен, что самая страшная непростительная наичернейшая магия, это когда в правительство выбирают идиотов, все остальное можно как-то исправить. В аптеке я обнаруживаю Ираклия, дающего мастер-класс по варке какой-то особо ценной и сложной гадости. Ассистенты, младшие аптекари, ученики Зельевара в лице принца и малышки Тонкс стоят вокруг и почтительно внимают. И я тоже пристраиваюсь рядом. Наблюдать за Ираклием очень интересно, когда он красиво режет всякую растительную дребедень, театрально помешивает зелье в котле и при этом невероятно артистично рассказывает про процессы. Понимаешь, вот она сила искусства, шоу для избранного круга, на которое совершенно невозможно приобрести билеты, такое можно увидеть только если очень повезет. Грандмастер, что уж тут можно добавить, я досмотрел сольное выступление Ираклия до конца, оно того стоило. Надо сказать, малышка Тонкс прекрасно поняла, что именно ей показали. Когда Ираклий красивым жестом потушил огонь под котлом, Нимфодора принялась аплодировать и вручила Ираклию здоровенный букет из каких-то безумных ромашек. Заодно сработала ее стихийная магия и в воздух полетели серпантин с конфетти. Ираклий тут же принялся раскланиваться, а зрители орать и хлопать. Что-то мне подсказывает, что не стихийная магия у Нимфодоры, а очень даже бесполочковая, слишком осмысленная получается у этого ребенка колдовство. И хорошо, что она пойдет учиться в русскую школу. Там не будут настаивать на обязательном использовании палочек и не угробит такой замечательный талант. Рейзенберг говорил, что русские не так привязаны к волшебным палочкам, сам он учился без палочки, родители по бедности не могли купить ему даже подержанную. И ничего, закончил же он как-то свой китиш. Отлавливаю Нимфодору, безумная идея про сватовство нашего Малфоя не дает мне покоя. Спрашиваю ребенка, что она думает про личную жизнь ее дальнего родича и коллеги. Нимфодора со мной согласна, Гвинделя надо женить, а то тетя Цесси устала следить еще и за ним, тем более, Скоро ей будет не до заботы о бестолковых родичах дяди Люца. Но вот какую невесту надо и где ее искать, Нимфодора пока еще не решила. Все кандидатуры незамужних целительницы с педиатрией малышка Тонкс отвергает категорически, они нашему Малфою не годятся, потому что глупые и скучные. Я прошу ее описать характер и повадки предполагаемой невесты и получаю замечательный ответ. Малышка Тонкс совершенно невежливо тыкает пальцем в стоящего рядом принца и говорит, что нужен кто-то вроде него, только девушка. Лучше всего сестра-близнец принца или его самого превратить в женщину, но, к несчастью, никто не знает подходящих случаю заклинаний. Разве что, поискать как следует в библиотеке Блэкхолла. Принц слышит кусок нашего разговора и шарахается в сторону с диким выражением лица. Ему по-настоящему страшно. Малышка Тонкс собралась превращать его в женщину и выдавать замуж за Гвинделя. Я тихонько говорю Нимфодоре, что надо будет сначала поискать обычную невесту, а превращение принца оставить на самый крайний случай, если совсем никого не найдем. Но Северус этого уже не слышит. Он невероятно напуган и предпочитает спрятаться в дальнем углу зельеварни. Пора бы мне возвращаться в отделение, надеюсь, у Оллиса нашли. Прекрасные дамы, действительно, нашли пропажу. Доктора у Оллиса уже вернули на место. К великому счастью, его никто не похищал, он отстал на лестнице и заблудился. Дорогу спрашивать ни у кого не стал, поскольку был предупрежден, что миссия у него тайная и опасная. Покрутился на лестнице и свернул в первый опавшийся ему коридор. По странному стечению обстоятельств, то был коридор, ведущий в отделение ментальных расстройств, кто бы сомневался. Ему очень понравилось беседовать с коллегами, тем более он сразу убедительно соврал, что работает в госпитале Эразма Роттердамского. Наши менталисты воспряли духом, показали чудесные целительные скульптуры, дали погладить котика и очень хвалились, что применяют самые новые методы работы. Смитвик, не будь дурак, сцапал иностранное светило колдомедицины и потащил показывать самых тяжелых больных, в том числе и Читу Лонгботтомов. Уоллис их посмотрел, и у него сложилось впечатление, что Алису можно вывести из помраченного состояния, Фрэнку он не обещает вернуть рассудок, а вот с Алисой можно работать. Смитвик на радостях подарил Уоллису новенькую целительскую мантию, вроде как сувенир из Мунга. Да, мантия это не досмотр Виолетты, нежели так трудно было стащить подходящего размера форменную мантию с символикой своего госпиталя. Одели бы на Уоллиса и никто бы даже не посмел усомниться, что он иностранный менталист, а не контрабандный макгловский врач. В конце концов, Уоллис удаляется беседовать с Беллатрикс. Читать ее историю он отказался, чтобы не смазывать первое впечатление. После диагностической беседы он займется чтением этой печальной повести и обязательно побеседует с ее родственницами, то есть с сестрами и с леди Блэк. Но не сейчас, сейчас важен свежий взгляд. Еще ему нужен котик, просить ни зла у менталистов он не может, потому что тот один на все отделения и там много больных. Нет ли у нас свободного котика? Котика у нас нету, но эту проблему берется решить старшая сестра. Она связывается через камин с Рейзенберговой женой и просит на пару часов самого Смирного Низла. Самого Смирного Низла доставляют почти мгновенно. Это здоровенная полосатая зверюга с грацией и тяжелым взглядом волкодава. Но надо отдать должное, котище спокойно позволяет подхватить себя под брюхо и мирно едет на плече макгловского менталиста в сторону бокса Беллы. Даже не пытается ухватить лапой длинные волосы доктора Уоллиса. О чем я думал, когда приглашал к себе работать миссис Джигли? Сначала у нас появилась одна менталистка, а теперь их тут четверо, причем двое из них макглы с экзотическими специализациями. Сумасшедший дом, а я пособник в серии уголовных преступлений. Обязательно надо рассказать Форсману про лонгботтомов, если есть хоть какой-то шанс исправить, то следует за него хвататься. Мне интересно, к чему приведет его расследование и что обо всем том скажут люди из отдела тайн. 20. С Рейзенбергом мы вечером напились самым бездарным образом. У меня было слишком много нерешенных вопросов, а ему просто не хотелось идти домой, и Смирного Низла не хотелось тащить. Не знаю, что уж за озарение на нас снизошло, но мы довольно быстро сообразили, кого надо занять скоропомощной работой. Форсман это, он просто создан для скорой помощи. Ему не слишком интересно сидеть на приеме, да и сами проклятия крови занимают его постольку поскольку, после его некрасивой отставки из Аврората ему было все равно куда идти, но время-то идет и становится понятно, что у нас ему тесно. А вот всякие форс-мажорные обстоятельства, где надо бегать, мгновенно принимать решения, это его стихия. Так что будет Форсман заведовать волшебной версией скорой помощи. Еще мы с Райзенбергом решили не копировать макгловский опыт и не делать отдельно детскую, акушерскую и менталистскую бригады. У нас есть возможность с нуля учить целителей для скорой. Так что мы будем учить их так, чтобы они могли свободно ориентироваться во всех этих вопросах. Целителей не так уж и много, а надо, чтобы постоянно дежурила хоть одна бригада, так что придется обойтись без специализации. Пройтись по Мунго и отобрать подходящих мальчиков-стажеров с хорошей реакцией и крепкими нервами, совсем не трудно. Отберем и сдадим Форсману на воспитание, тут как нельзя лучше пригодится аврорский опыт последнего, будут эти мальчики не только в колдомедицине разбираться, но и кроссы побегают и зати вспомнит. А то мало ли откуда вызов придет, в лютном люди живут и в темной аллее тоже, и заболеть они могут, как и все остальные. О чем-то мы еще говорили, кажется, о стройке, о дебильных татуировочках и о том, что внук кашинского раввина стал макгловским хирургом в Москве. Его можно познакомить с Форсманом и попросить устроить тому экскурсию на макгловскую скорую помощь. Илюша Райзенбергу не откажет, а дальше было что-то про 10 царских рублей серебром, которые кто-то кому-то не отдал, и сейчас спустя несколько десятилетий набежали очень солидные проценты. Было что-то еще, но я уже не помню, что именно. Форсмана я уволил к Дракловой матери, теперь он заведует новосозданной скорой помощью. Кстати, не очень-то он хотел уходить и брать это заведование, даже странно, но в какой-то момент он слишком зарылся в свое расследование и его вызвали в отдел тайн. Наша воскресшая госбезопасность в лице Джулии мило поулыбалась Форсману, похвалила его изыскательские таланты и настоятельно порекомендовала заняться теперь организацией скорой и подготовкой кадров для ОНИ. А отдел тайн всячески будет помогать, морально поддерживать и выражать свое одобрение финансово. Форсман внял, написал заявление и сделался заведующим скорой помощи. На самом деле, почти ничего для нас не изменилось, он все так же скачет по больнице, но теперь разыскивает не тайные секреты, а разумных стажеров. Помещение для скорой пока еще не построили, и Форсман по-прежнему занимает свой кабинет. Миссис Коннелли отдала ему еще пару невнятных кладовок, освобожденных от всякого барахла. В ближайших планах у Форсмана наведаться на тренировочный полигон Аврората и выбить там время для тренировок стажеров. Эдвин утверждает, что лечить стажеры как-то могут, но взаимодействовать в боевых условиях не научены, и он собирается отрабатывать с ними тактику. Мальчишка Стурле перешел к Эдвину одним из первых, следом за ним подтянулись два здоровенных парня из травмы. Да еще Арвин привела за руку тихую и застенчивую барышню из своих, велела не обижать, оберегать и сообщила, что эту девочку от сердца отрывает и делает это только ради всеобщего блага. Пока что у Форсмана только четверо подопечных, вот их он и будет тренировать, и попутно искать еще кого-нибудь, подходящего для работы на скорой. Если не найдет у нас достаточное количество пригодных людей, то пойдет в набег на Шотландию, разорять госпиталь Тамалермонта и уводить в полон тамошних толковых стажеров. Отдел тайн не против разграбления Эдинбурга. Райзенберг, конечно же, не смог пройти мимо, он тут же влез со своими советами и потребовал немедленно научить будущих скоростников стрелять из макгловского пистолета и ходить с рогатиной на медведя. По его утверждению, умение обращаться с огнестрельным оружием и рогатиной – суть самые важные умения для целителей скорой помощи. Пойдешь так к ребеночку с температурой, а потом окажется, что вызов в логово оборотней, у ребеночка чумка и собачий стафилококк, а у его родителей полнолуние. Как тут без рогатины обойтись? Без рогатины по вызовам нельзя. Форсман сказал, что рогатину не обещает, а вот стрелять всех, кого следует, научит. На работе пока что тихо, это очень кстати, потому как бригада целителей-шабашников в лице меня, Малфоя и Райзенберга приступила к строительству боксов и палат. Неплохо, между прочим, строим. Правда, я не представляю, как там Уоллис ведет свои бесконечные разговоры с Беллатрикс под грохот зачарованного молотка или виск пилы. Пока вроде не жалуется, но как он так может работать, я не понимаю. Скорее бы он свои шаманские пляски заканчивал, надоело мне все это, ужас как. Я просто физически устал от присутствия мадам Лестриндж в моем отделении. Пока мы занимались строительством, макгловский менталист Уоллис совершил прорыв в лечении инкурабельных ментальных расстройств. Бегал между Беллатрикс Лестриндж и Алисой Лангбаттом, звенел там своими побрякушками, таскал Райзенберговского низла на шлейке, нес всякую чушь, обычную для менталистов. И вот вам, пожалуйста, обе бывшие безнадежно травмированные дамы выписываются, чтобы долечиваться на дому. Дамы выглядят несколько бледными. Беллатрикс судорожно сжимает в руках здоровенную флягу настойки Киридвин, самого знаменитого зелья для беременных. Алиса поддерживает ее под локоток. Вокруг них кружит малышка Тонкс и радостно чирикает. Логично было бы предложить, чтобы самых знаменитых пациенток Мунга забирали после выписки их старшие родственницы, леди Блэк и леди Лонгботтом. Но они не могут это сделать. Леди едва не поубивали друг друга в рукопашной, а потом вместе рыдали так, что миссис Джигли ради сохранения рассудка упоила их умиротворяющим бальзамом и какими-то своими зельями до полного бесчувствия. Упоила и отправила отдыхать в палату отделения ментальных расстройств. Сестры Беллатрикс и родичи Алисы тоже находятся в глубочайшем моральном нокауте, так что сопроводить чудесно исцелившихся дам до Блэк-Холла берутся самые стойкие люди с железными нервами, адвокат мадам Лестриндж, стажер зельевар Нимфодора Тонкс и сам Тонкс, который только что сменился с дежурства и потому ничего не соображает. Похоже, начинает сбываться давнее предсказание Шанти про разрушенные семьи и плачущих женщин, а редакция «Ведьмополитена» просто замерла в предвкушении серии убийственно-сенсационных материалов. Градус бреда высок как никогда. Наверное, надо пояснить, что же послужило причиной этих событий. Поскольку мы с Малфоем и Рейзенбергом все пропустили из-за стройки, истинную картину происходящего пришлось восстанавливать со слов остальных участников безобразия. Свою версию мне рассказали наши и пришлые менталисты, Форсман, Тонкс, его дочь, жена и свояченица, Иракли и принц тоже рассказывали. Даже Джулия, адвокат Беллатрикса и Закоган не смогли смолчать и растрепали все, что получилось растрепать без ущерба для работы. И вышло вот что. Уоллис, как и обещал, стал работать с Алисой Лонгботтом. Уж как он сумел вызвать ее на контакт, мне неизвестно, но это ему удалось. Сначала она отвечала на вопросы односложно «да», «нет», но для ее состояния одно это уже было большим прогрессом. Однажды, по рассеянности, он забыл в палате Беллатрикс какую-то очень нужную штуковину непонятного простым смертным назначения и вспомнил про нее уже находясь в палате Алисы. Принялся бестолково извиняться, что вот прямо сейчас надо отбежать на 3 минуты, забрать одну вещь из палаты Беллатрикс. Услышав индифферентное Алисина «да», Уоллис помчался за забытым, а когда вернулся, был поражен тем, что застал пациентку в слезах и тихой истерике. Алиса начала не просто говорить, а бурно реагировать. Успокаивать ее медикаментозно Уоллис нашим целителям запретил, взял всю ответственность на себя и каким-то образом заставил выговориться. Кстати, все беседы Уоллис ведет под запись, что-то стенографирует, но в основном на кристаллу, привычные ему диктофоны в Мунга не работают. Как только Алиса выдохлась, Уоллис влил в нее укрепляющее и снотворное и рванул к миссис Джигли делиться новостями. Дальше, как я понимаю, передвигались они все очень быстро и миссис Джигли, несмотря на свои 120 с лишним лет, бегала быстрее всех. Она побежала в менталистику накладывать на Алису долгий сон, а Уоллис занялся розыском Форсмана, адвоката Лестринджа и адвоката Леди Блэк. Найденный Форсман тут же притащил аврорского отставного эксперта по ритуалистике и известную всем и каждому Джулию из отдела тайн. Когда эта разношерстная компания собралась, они выгнали всех из нашей ординаторской, наложила на нее десяток пологов недосягаемости и безмолвия и принялись слушать записи на кристалле. А Уоллис, прихватив пустой кристалл Лэра Изенберговского кота, отправился вести беседы с Беллатрикс. И беседовал с ней очень долго. Хозяйка миссис Каннолли 4 раза приносила для Беллы стопки носовых платков, потому что она рыдала ужасно. Потом Беллу тоже напоили снотворным, Келли поставила ей глюкозу, а Уоллис потащил второй кристалл в ординаторскую. Как я понял, Уоллис, получив в беседе с Алисой какую-то зацепку, смог окончательно уничтожить наведенную субличность Беллатрикс. Кстати, наутро после того события забегали уже акушерки Арвин, но такое поведение для них как раз нормально, то они сидят чай пьют и «Ведьмополитен» читают, то раз, все побросали, куда-то побежали, чего-то делают. А тут сам Мерлин велел бегать. Закуклившаяся во вневременном кармане 9 лет назад беременность вернулась к естественному течению. Где им еще такое покажут? Дальше миссис Джигли вызвала в Мунга глав родов Блэк и Лонгботтом. Куски разговора целителей и Вальбурги с Августой мне даже на кристалле показали. Похоже, их решили не жалеть и вывалили на почтенных леди всю информацию, нарытую Уоллисом, форсманом, ритуалистом и тайнюками. Вот это, действительно, была сенсация. История началась довольно давно, еще когда Беллатрикс и Алиса учились в Хогвартсе. Барышня Блэк на Слизерине на пару курсов старше девицы Фицвильямс Гриффиндора, и уж как получилось, что они стали общаться, не знает никто, может они сами потом расскажут. Ну общаются и общаются, кому от этого плохо. Да только со временем обоим девицам стало понятно, что они влюблены друг в друга по уши. И когда барышня Блэк была на седьмом курсе, они ничего умнее не придумали, как провести ритуал единения сердец. И провели перед самым выпуском Беллатрикс. Ритуал у них получился, благодаря тому, что подготовились они хорошо. Беллатрикс как следует перерыла библиотеку Блэк-Холла, а Алиса основательно прошлась по семейным теплицам и раздобыла достаточно редких трав, применяемых в ритуале. Но лично мне кажется, что у них ничего бы не получилось даже с такой подготовкой, если бы между ними не было все серьезно. Барышни, обе из старых семей, и справедливо полагали, что родственники постараются их просватать поскорее, а единение сердец – это довольно сильная защита от навязанного брака. Когда запись на Кристалле дошла до этого эпизода, леди Блэк принялась ругаться и шипеть, совсем не как леди. Для нее эта история была совсем не новостью. Она ее раскопала в архивах Блэк, когда затевала развод Беллатрикс и Лестринджа. Нашла дневник Беллы, а потом счет от частного аббревиатора, которого пригласила Друэлла, чтобы изменить память дочери. Друэлла решила выдать дочь за старшего Лестринджа сразу после школы, а когда Белла отказалась добровольно идти замуж по причине проведенного ритуала, разбираться ни в чем не стала и искорежила ей память. Но единение сердец-то никто не отменял. Я несколько минут понаблюдал, как леди Блэк матерится самым неизящным образом. Если оставить цензурный смысл ее речей, то дури Друэлле дико хотелось денег и влияния, и ради этого она готова была выдать дочерей за любого богатого человека, который согласится жениться. Из трех девиц Блэк Нарциссе повезло больше всех, ее сосватали за Малфоя, но Нарцисса с Люциусом были очень рады этому развитию событий. Андромеда сбежала и вышла замуж за Танкса, но в этом случае изгнание из рода и скромная жизнь на зарплату мужа – не такая уж великая цена за сохранение собственного здоровья и рассудка. А вот старшей девице Блэк досталось за всех. Память ей подчистили, замуж выдали, да только Лестринджи быстро сообразили, что им подсунули. Какое-то время Белла вела себя как положено, но внешние ментальные установки, единение сердец и узы магического брака стали конфликтовать. Робостану с Рудольфом это пришлось не по нраву, и они сляпали новую субличность леди Лестриндж, даже не посмотрев, что та беременна. А что, кто бы их остановил? Старших Лестринджей в живых не было, Друэлла дочери не защитница, а мистер Волдемарт только радовался, видя сильную ведьму в рядах своих боевиков. С Алисой Фицвильям получилось несколько иначе. Память ей никто не чистил, замуж насильно не выдавал, только она, видя, что их с Беллатрикс ритуал не сработал, и та вышла замуж за Лестринджа, поплакала, выпила флакон отворотного, купленного в Лютном, и приняла ухаживание Фрэнка Лонгботтома. Форсману и ритуалисту пришлось растаскивать Вальбургу и Августу, потому что леди Блэк кинулась на леди Лонгботтом с кулаками и вцепилась той в прическу, крича что-то про старую безмозглую курицу, которой не хватило ума посмотреть, кого она в семью принимает, и провести положенные предсвадебные ритуалы, которые как раз и выявляют всякие препятствия к браку, в том числе и единение сердец. Августа была так ошарашена, что даже не смогла ответить Вальбурге своим фирменным левым кроссом, который, в свое время, был легендой аврорских работников. Дальше уж совсем просто. Алиса служила в Аврорате, сжигая себя, а Беллатрикс, вернее искусственная субличность, во всем послушная братцам Лестринджем, бегала по заданиям мистера Ридгла. А потом мистер Ридгл исчез, и Лестринджем показалось правильным расправиться с Лонгботтомами. Ну и забавно им было посмотреть, как Беллатрикс будет медленно убивать и мучить Алису по их приказу. Робостан и Рудольф те еще извращенцы, они и не такое могли выдумать. Так что прав оказался Форсман. Вовсе даже не Круциатус послужил причиной помешательства Лонгботтомов, а дивное сочетание отката от несочетаемых ритуалов и подсознательное желание Беллы освободиться, а Алисы умереть. И тут произошло то, чего никто никогда не ожидал. Леди Лонгботтом, железная Августа, завыла вдруг в голос, как плакальщица на похоронах традиционалиста. Через пару секунд к ней присоединилась леди Блэк, и они принялись реветь с подвываниями. После было много суеты с успокоительными зельями в ведерной дозировке, долгим сном и госпитализацией обоих леди в менталистику. Джулия объявила, что с Беллатрикс Лестриндж будут сняты все обвинения, а ее дело будет пересмотрено. Ритуалист о чем-то шушукался с Форсманом, адвокатами и Уоллисом. А потом закончилась запись кристалла, которую я смотрел. 21. Мистер Гойл ругается нецензурно, а Рейзенберг угощает ликером и рассказывает про друзей, родственников и далекую Россию. На меня свалилась целая гора информации, со всех сторон выдвигались версии, очень трудно было хоть что-то понять. Поэтому я решил тихонько отловить Джулию, и пусть она мне расскажет официальную версию. А подробности про цвет любимых кальсон старшего Лестринджа до меня и так донесут, даже если мне это и не слишком интересно. Уже после феерической выписки и водворения Алисы с Беллатрикс в Блэк-Холл, а почему именно туда, я связался с нашим куратором из отдела тайны, потребовал от нее разъяснения ситуации. Сказал, что все городят несусветную чушь, от которой мне дурно, вот пусть госбезопасность меня и спасает от информационного шока. Джулии почему-то стало смешно, и она согласилась прийти на кофе с пирожными. За пирожные она готова раскрыть пару-тройку государственных тайн. Технологии добычи сладкого у меня отработаны до блеска. Стажеры – это очень полезные в хозяйстве люди, их так удобно посылать в кондитерскую. Пирожных на тот раз я заказал много, потому что на сеанс раскрытия государственных секретов я решил пригласить мадам Помфри, нашего Малфоя и Рейзенберга. Рейзенберг сладкое не слишком любит, а вот Патриция с Гвиндолем запросто могут сожрать годовой запас под хорошую историю. Рейзенберг, предполагая огромный ассортимент зефирно-кремовых безобразий на столе, притащил с собой здоровенную бутыль не слишком приторного ярко-красного ликера, сказав, что этот состав одобрен Ираклием и призван спасти одного несчастного старого целителя от неминуемой диабетической комы. Очень чинные посиделки у нас получились, и я подумал, что правильно не стал звать больше никого. Сначала Джулия озвучила официальную версию событий, на основании которой будут писать статьи в газетах и журналах. Чувствую, наши и зарубежные домохозяйки утонут в сахарных соплях и слезах, а Гилдер и Локхарт сочинит несколько новых любовных романов. Это показалось мне не слишком интересным, а вот информация для своих да, она стоила усилий, затраченных на оптовую закупку кондитерских шедевров. Оказывается, у Невилла Лонгботтома, наследника семьи Лонгботтом, сейчас неясный статус, формально он незаконнорожденный, потому что правомерность брака его родителей под большим вопросом. Уединение сердец – приоритет в определении брачных обязательств. Геральдической палате и Визингамоту придется очень серьезно потрудиться, чтобы утрясти все формальности и принять решение, не ущемляющие права этого ребенка и интересы старых семей. Бракоразводный процесс с Беллатрикс и Лестринджа приостановлен, так что Изя Коган получит свой гонорар не с лестринджевских денежек, а с министерской компенсацией неправильного судопроизводства. Да и леди Блэк, когда выпишется из больницы, дорогого Изю деньгами не обидит. Джулия более чем уверена, что братьев Лестриндж скормит дементором, Беллатрикс на правах вдовы останется леди Лестриндж, и восстанавливать род Лестриндж придется уже ее детям. О неправомерности брака Беллатрикс Блэк и Рудольфа Лестринджа геральдическая палата предпочитает не задумываться, чтобы не увеличивать число выморочных гербов. Их и так много. Когда заходит разговор про детей Беллатрикс, мадам Помфри отрывается от очередного пирожного и сообщает, что у Беллы многоплодная беременность, двойня или даже тройня, один ребенок точно мальчик, а может даже и все. Почему так, она объяснить не может, вроде у Блэков никогда не было близнецов, но тем не менее, чувствую, с этой беременностью акушерки Арвин еще намучаются. Патриция тут же подтверждает и это мое подозрение, говорит, что все будет очень сложно и роды тоже легкими не будут. Рейзенбергу любопытно, почему наши пациентки отправились из больницы в Блэк-Холл, и Джулия высказывает версию, что они то сделали ради спасения от орд родственников, которые деликатностью и лишним тактом не отягощены, Фицвильямы и Лонгботтомы уж точно. Но в Блэк-Холл эти люди добровольно не полезут, тем более, пока сама Вальбурга лечит потрепанные нервы, за Алисой и Беллой присматривают малышка Тонкс и Шанти. Нимфодора на правах родственницы, а Шанти на правах сознательного взрослого, приглядывающего за Нимфодорой. И это хорошо, Дора задавать бестактные вопросы про личную жизнь тетки и ее подруги не станет. А Шанти вообще не поняла, что такого необычного происходит. У нее на родине подобные браки сплошь и рядом. Зато качественно напугать праздных любопытствующих они могут, Им для этого даже ничего специально делать не надо, вон как начнут в куклы играть да на парселтанге шипеть, и глубокий обморок у непривычных людей гарантирован. Малфой тут же начинает совершенно неприлично хихикать, он представил себе, какие песни примутся петь знаменитые эльфийские головы. Вот дурачок, головы будут петь те песни, которые нимфодор велит. Я уже говорил, что малышка Тонгсну очень часто проявляет стихийную магию, невероятно похожую на бесполочковую, так что репертуар эльфийских голов вне опасности, равно как и уши слушателей. Пока мы с Гвиндолем обсуждаем музыку, Рейзенберг времени не теряет, он наливает нашим дамам очередную порцию своего ликера, надуваясь при этом от гордости как породистый индюк, победитель сельскохозяйственной выставки. Ликер дамам нравится, что вызывает бурю восторга у Рейзенберга. Ведь этот напиток Рейзенберг делал сам, лично гнал самогонку тройной очистки, лично ползал по болотам своей исторической родины в поисках ягод, сам разбодяживал ликер по старому секретному рецепту соседки его бабушки и даже сумел героически сохранить бутылку, сам не выпил и от загребущих лап родственников, охочих до всего вкусного, спас. За такой подвиг ему полагается орден Мерлина и орден любопытной варвары, никак не меньше. Чем больше ликера, тем гениальнее идеи Соломона. Он уже начал рассказывать Бжулии, что надо организовать службу государственных свах, он как специалист по наследственным заболеваниям, считает это совершенно необходимым. Ничего нового изобретать не надо, надо только взять опыт такой русской службы, чтобы специально обученные ведьмы с лицензиями проверяли совместимость пар, проводили положенные свадебные ритуалы, заодно направляли женихов и невест к нам в наследие крови на обследование. Такую службу у русских приказала создать царица Анастасия I, потому что сама вдоволь нахлебалась проблем с наследственными болезнями крови и последствиями неудачных браков своих предков, гемофилия в роду, страшная ведь вещь. Если уж царица ни от чего не застрахована, то что говорить о простых людях? А тут она великую милость рядовым волшебникам оказала, да и ее собственная дочь, нынешняя русская царица, никаких проблем с наследственностью уже не имеет. Вот бы так и в Англии сделать, а то ему, Рейзенбергу, временами страшно бывает смотреть на пациентов, которые приходят. Если все время на троюродных сестрах жениться, то ничего хорошего не будет, и скоро он, Соломон Рейзенберг, как целитель станет никому не нужен, а станет нужен всем Лева Гусман, младший брат его и дочки, который делает невероятной красоты гробы, дубовые и сосновые, и даже палисандровые с хрустальным окошечком в крышке, но это для очень богатых покойников. В какой-то момент Джулия прерывает вдохновенную речь Рейзенберга несколько бестактным вопросом, отчего тот уехал из России в Великобританию, если в России все так хорошо. Рейзенберг совершенно хулигански улыбается и отвечает, что уехал, да, и теперь в Англии тоже все станет хорошо, а потом уже серьезно добавляет, что он хоть и эмигрант, но не политический. Товарищи из госбезопасности должны знать, что к нему претензий нет ни у СССР, ни у царицы, и он к ним тоже со всей душой. И потому, часто бывает на родине, собирает там по осени грибы и клюкву, навещает друзей, родню и могилы предков. Зато главная и основная причина переезда Рейзенберга в Англию находится в Русской академии магии, где он 5 раз пытался защитить докторскую диссертацию по колдомедицине и его 5 раз прокатывали. Но то дело давнее, и хотя кое-кого из высокоученых врагов Рейзенберга добрейшая царица Анастасия II велела сечь кнутом и повесить за взятки, пытаться вернуться и защититься уже поздно, да и прижился он здесь. Люди тут хорошие, клуб заводчиков не зловсильный. Судьба Рейзенберга никого не оставляет равнодушным, и мы пьем ликер за здоровье этого прекрасного человека и за погибель его врагов. Пока Джулия в благодушном настроении готова делиться информацией, я спрашиваю про Уоллиса и Ирвина. Мне кажется, скрывать факт появления макгловских менталистов глупо, кому надо все уже знают. Да, тайнюки в курсе и не имеют ничего против, при условии подписок о неразглашении, брать с макглов непреложный обед бессмысленно, а стирать им память еще хуже, такие спецы на дороге не валяются. Потому, доктора Ирвин и Уоллис оформлены как сквибы саксонского рода Штауберг, ушедшие на макгловскую сторону и получившие там образование, а теперь они консультируют по запросу отдела тайн. Такой подход мне нравится, хорошо, что никто не придерется. Статут секретности все же серьезный закон, это не низлов в макгловском квартале держать. Посиделки заканчиваются только тогда, когда в моем кабинете возникает фигура Уоллиса, Он вооружен двумя пластиковыми канистрами с водой и вопросом к Райзенбергу. Воду он набрал в нашем прекрасном фонтане, он ее каждый день теперь берет и очень радуется. А Райзенберг Уоллису нужен, естественно, как счастливый хозяин стада прекрасных кошек. Уоллис пришел просить котенка, он теперь не представляет себе жизни без Низлов. Оба они тут же выметаются за дверь, а Джулия спокойно говорит, что раз Уоллис теперь официальный сквиб, то никто ему не помешает держать Низла. Все равно ведь заведет, запрещай не запрещай, кошатники все чокнутые. Больница работает, я набрал себе дежурств, подменяю Шанти, ей нынче некогда, она в няньках сидит. Формально, она согласилась присматривать за ним Фадрой, которая сразу после положенных занятий в зельеварне Ираклия бежит в Блэк-Холл, помогать своей тетке Беллатрикс. А на самом деле, мисс Стриведи присматривает сразу за всеми, за Нимфодорой, за Беллатрикс, за Алисой, на Невиллом, за жутким эльфом Кикимером и за кучей темных артефактов Блэк-Холла. Для европейца поведение Шанти необъяснимо, она совершенно не обязана помогать посторонним людям, но змейская природа утверждает, что все эти люди ее близкие родственники. Танксов Шанти считает за свою семью, Нимфодора на Парсилтанге говорит и временами превращается в очаровательную метровую деточку анаконду редкого лимонного окраса, ну и все родственники и свойственники танксов, естественно, стали родственниками и свойственниками змеиной принцессы. И это неплохо, Шанти, похоже, единственный здравомыслящий человек, способный справиться с магией Блэк-Холла. Вальбурга и Нимфодора тоже могут, но где они и где здравомыслие? Шанти успешно призвала к порядку блэковского эльфа и даже вернула ему естественный цвет лица, а то он все с того раза ходил фиолетовый. Хор сушеных эльфийских голов разнообразил репертуар и кроме магловских песен, столь любимых Нимфодорой, еще и исполняет баджаны Лакшми. Шанти объяснила это необходимостью привлечь изобилие к роду блэков и слегка разогнать мрачную атмосферу Блэк-Холла. Детки же скоро появятся, надо чтобы было весело, светло и магия свободно циркулировала. Хорошо, что Вальбурга в психушке и этого всего не видит. А я пока дежурю, мне не трудно. В то время, когда мадам Лестриндж лечилась у нас, татуированные друзья Малфоя появлялись в наследии крови нечасто, и то сказать, у нас тут то авроры, то адвокаты, то весь отдел тайн крутился. А теперь поспокойнее стало и они снова зачастили, сами приходят и благотворительные переводы насчет шлема зл-клуба делать не забывают. Сегодня у нас плановая госпитализация мистера Гойла назначена, лорд Малфой уже предупредил, что мистер Гойл целителей боится, с ним надо как-то поаккуратнее. По такому случаю в ординаторской сидят принц с флягой успокоительного и миссис Джигли, которая отменила детский, вернее родительский прием. Примерно, минуты через три после назначенного часа ха со стороны главной лестницы послышались громкие голоса, шарканье ног и стук неизменной малфоевской трости. Это друзья притащили в больницу мистера Гейла. Означенный мистер явно был не в духе, всячески сопротивлялся и противно ныл. «Ой, не люблю я этих целителей, у них зелья противные, все они запрещают, ничего не разрешают. Может, не надо, в Мунгата». Такое нытье в исполнении здоровенного молодого мужика выглядело невероятно комичным. Комичными выглядели и два его товарища, которые под белые руки тащили Гейла в сторону кабинетов. И лорд Малфой тростью заграждающий путь тоже был комичен. Люциус еще и уговаривал мистера Гейла не бояться, потому что целители тут хорошие, а зелья нормальные. Сразу становится понятно, на кого возложена ответственность по воспитанию наследника рода Малфой. Очень уж качественно Люциус уговаривает, не давая при этом сбежать, такие умения достигаются только практикой.